Глава 7. Капитан экспедиционного корпуса Бетты Карделия Нейсмит ввела в компьютер последние навигационные данные. Рядом с ней старший пилот Барнелл проверил провода и антенны своего шлема и поудобнее устроился в мягком кресле, готовый к нейроуправлению в ходе предстоящего прыжка в пространственно-временном туннеле. Ее новым кораблем стал неповоротливый, массивный транспорт. Без вооружения, просто надежная рабочая лошадка торговой линии Эскобар, колония Бетта. Но с Эскобаром уже 60 дней не было связи. С того момента, как военный флот Барая разоткнул эскобарскую сторону туннеля, как пробка горлышка бутылки. Судя по последним сообщениям, флотилии Эскобара и Барайара все еще маневрировали в неспешном смертоносном танце, пытаясь обрести тактическое преимущество. Военных действий пока практически не было. Бароярский десант на планету ожидался лишь после того, как захватчики получат контроль над пространством вокруг Эскобара. Карделия связалась с техническим отсеком. «Говорит Нейсмит, вы готовы?» На экране появилось лицо старшего инженера, с которым она познакомилась всего 2 дня тому назад. Он был очень молод и, подобно ей, снят с научных экспедиций. Нет смысла тратить на эту экскурсию опытных и знающих военных. Как и на Карделии, на нем была обычная астроэкспедиционная форма. Ходили слухи, что мундиры нового экспедиционного корпуса уже созданы, но пока их никто не видел. «Все готово, капитан!» В его голосе не чувствовалось страха. «Ну что же», — подумала она, — «наверное, парень еще слишком молод и не успел по-настоящему поверить в смерть после жизни». Она в последний раз осмотрелась, устроилась поудобнее и глубоко вздохнула. «Пилот, управление переходит к вам». «Управление принято, капитан», — официально отозвался он. Прошло несколько секунд. Она ощутила волну тошноты и смутный страх, какой бывает после ночного кошмара, который не удается вспомнить. Прыжок закончился. «Управление переходит к вам, капитан», — устало вымолвил пилот. Ее несколько секунд для него равнялись нескольким часам. «Управление принято». Проговорив это, Карделия запросила компьютер о тактической обстановке в зоне их нахождения. Через этот проход никто не пытался пробиться уже месяц, и она горячо надеялась, что бароярские экипажи расслабились и отреагируют не сразу. А вот и они. 6 кораблей. 2 из них уже начали маневрировать. Вот тебе и замедленная реакция. Прямо в середину, пробормотала она, вводя данные в компьютер. Хорошо бы их всех увести с позиции. 2 первых корабля уже приблизились и с ленивой точностью открыли огонь. Они явно не спешили. Просто подвижная мишень на полигоне. Вот что такое мы для них, — подумала она. Ладно, сейчас я вам покажу учение. Карделия выключила все навигационные системы, кроме экранирующих контуров. Казалось, корабль стонет, окруженный слепящим пламенем. Но цель достигнута. Они вырвались из зоны обстрела. Она вызвала технический отдел. «Проектор в полной готовности. Давайте». В 12 000 километров позади них, словно только что вынырнув из пространственно-временного туннеля, возник бетанский дредноут. Он развил ускорение, неслыханное для такого крупного корабля. На самом деле его скорость соответствовала их собственной. Гигант мчался за ними, подобно стреле. «Ага!» — Карделия в восторге захлопала в ладоши и крикнула в интерком. «Они клюнули! Меняют курс!» Преследователи резко сбавили скорость, готовясь повернуть и атаковать новую, гораздо более важную цель. 4 корабля, которые прежде оставались на посту, тоже начали разворот. Теперь все их внимание было сосредоточено на огромном военном корабле. Несомненно, бароярские командующие считали, что заняли превосходную тактическую позицию, выстроившись в линию для сокрушительного залпа. Маленький корабль, который появился первым, мимо них к Экскобару не проберется, деваться ему некуда. Они его подберут потом. Ее собственные локаторы были отключены. Скорость уменьшалась. Чудовищная утечка энергии из проекторов давала себя знать. Но шли драгоценные минуты, и броярские корабли, блокировавшие пространственно-временной туннель, уходили все дальше и дальше со своих позиций. «У нас хватит энергии примерно еще на 10 минут», — объявил старший инженер. «Хорошо. Оставьте резерв для разрушения аппаратуры в случае вынужденной эвакуации. Командование хочет, чтобы в случае захвата от проектора не уцелело ни единой молекулы. Пускай броярцы поломают головы». «Форменное преступление. Это такой прекрасный аппарат. Я сам умираю от желания заглянуть в него». «Может, и придется умереть, если нас захватят», — подумала Корделия. Потом она направила перископы корабля назад, туда, откуда они прилетели. Далеко-далеко, у самого устья туннеля, возник настоящий бетанский корабль. Только не военный, а грузовой. И без помех начал разгон в направлении Эскобара. Это был один из новейших торговых лайнеров, с которого содрали вооружение и экраны. Теперь он был рассчитан на две вещи. Нести тяжелую полезную нагрузку и лететь, сломя голову. Потом возник второй, за ним третий. Ну вот, дело сделано. Они набрали скорость. С такой форой броярцам их не догнать. Призрачный дредноут взорвался, рассыпавшись грандиозным фейерверком. К сожалению, изобразить осколки оказалось невозможным. Интересно, сколько времени понадобится противникам, чтобы сообразить, как их провели? Оставалось надеяться на броярское чувство юмора. Теперь корабль, растративший почти всю энергию, медленно дрейфовал в космосе. Голова казалась удивительно легкой, и Корделия не сразу поняла, что это не кажущийся эффект. Отказывают аппараты искусственной гравитации. С инженером и двумя его помощниками Корделия встретилась уже возле шлюза, к которому они все подбегали длинными прыжками, переходящими в плавный полет. Искусственная гравитация испустила дух. Катер, которому предстояло стать их спасательной шлюпкой, был упрощенной моделью, честной и неудобной. Они вплыли в кабину и загерметизировали люк. Пилот скользнул в кресло управления, надел шлем, и катер отпрыгнул от умирающего корабля. Инженер подплыл к ней и вручил маленькую черную коробочку. «Окажите честь, капитан». «Ха, держу пари, вы еще не уничтожили и собственный обед», — отозвалась она, стараясь подбодрить остальных. Они прослужили на своем корабле всего-навсего часов 5, но все равно это больно. «Мы уже достаточно отошли, Парнелл». «Да, капитан». «Джентльмены», — она сделала паузу, обведя взглядом свою команду, «я благодарю всех вас за образцовую службу. Пожалуйста, отвернитесь от левого иллюминатора». Корделия повернула рычажок на коробочке. Снаружи бесшумно полыхнул яркий голубой свет, а потом все кинулись к крохотному иллюминатору, чтобы увидеть последние красные отблески, в которых оплавлялся их корабль, унося в орбитальную могилу военные тайны колонии Бета. Они молча пожали друг другу руки. Кто-то при этом стоял, кто-то висел головой вниз, кто-то плавал в наклонном положении. Потом снова устроились в креслах. Корделия села за навигационный пульт рядом с Парнеллом, застегнула ремни безопасности и быстро проверила все системы. «Теперь начинается самое сложное», — пробормотал Парнелл. «Я бы все-таки предпочел максимальное ускорение. Вдруг нам удастся их перегнать?» «Может быть, мы ушли бы от этих неповоротливых крейсеров», — согласилась Корделия. «Но их перехватчики нас бы с потрохами сожрали. А так мы, по крайней мере, похожи на астероид», — прибавила она, вспомнив про специальное маскировочное покрытие катера. Наступило молчание. Корделия вглядывалась в экран пассивного наблюдения. «Хорошо», — проговорила она наконец. «Давайте выползать отсюда. Скоро здесь станет слишком тесно». Она не боролась с ускорением, разрешив ему вжать ее в кресло. Устала. Она не думала, что усталость может оказаться сильнее страха. Эта идиотская война расширяет ее психологический кругозор. Похоже, хронометр сломался. Наверняка прошел уже год, а не час. На пульте замигал индикатор узконаправленного излучения. Страх волной унес из ее тела усталость. «Отключите все», — велела Корделия. Она сама взялась за управление и мгновенно погрузилась в темную невесомость. «Парнелл, обеспечьте нерегулярные вращения, как у естественных объектов». Подступившая к горлу тошнота показала ей, что ее приказ выполнен. Теперь чувство времени отказало окончательно. Кругом царили мрак и тишина. Только изредка доносился шорох ткани, когда кто-то шевелился в своем кресле. Воображение рисовало, как импульсы бароярских локаторов прикасаются к ее кораблю, прикасаются к ней самой, проводя ледяными пальцами по позвоночнику —